«Они визжат и плачут от моего искусства», — гордилась она. Подавив тяжкий вздох, Лена подошла к этой кровати, сняла с подноса последнюю тарелку, чтобы поставить на тумбочку, и вдруг ощутила на своей спине чужую сильную руку. «Ласточка ты моя!» — пропел над ее головой хорошо поставленный баритон. «Цветок душистых прерий! Так вот, оказывается, какие кадры служат в 36-м фронтовом госпитале!» «Да ты не дичись!» — продолжал мужчина, осклабившись. Лена остолбенела, не понимая, как это так, после улетевшего санитарного Дугласа, на борт которого, может быть, навсегда от нее взяли ее Веню Якушева, после того, как растерянная, усталая и обессиленная, она была подавлена всем в этот день случившимся. Чужой, липкий, упитанный мужик с такой уверенностью протянул к ней руки. Вся покрываясь бурыми пятнами от гнева, едва не выронив поднос, она пронзительно крикнула. «Ну ты, цветок душистых прерий! Или как там тебя? Не балуй, а то как припечатаю этой котлетой с макаронами!» «Чего кипятишься?» — прощающе рассмеялся легко раненый. «Придет время, сама прибежишь ко мне под одеяло. А Третькина еще ни одна баба не уходила, тем более не забывая, что я из штаба тыла фронта. Могу припомнить тебе эту дерзость, крошка». Лена расплакалась и, бросив на пол поднос, убежала. В палате на минуту воцарилась напряженная тишина. Новый обитатель как-то неестественно хохотнул и, словно обращаясь за сочувствием к соседям, пробормотал. «Вы видели? Ну, чего я ей сказал такого? Подумаешь, недотрога!» Бакрадзе зашевелился так, что под его тяжелым телом жалобно всхлипнула сетка кровати. Опираясь на костыль, он приблизился к новичку. «Слушай, ты! Сколько тебе сегодня перевязок сделали?» Черноволосый новичок небрежно махнул рукой. «Да это так! Ничего особенного! Фурункулез!» В землянке второго эшелона переночевал и простудился. Дня три отлежусь и снова в штаб тыла. А повязок? Повязок 4 всего-навсего. Под ними дырки от нарывов. Бакрадзе неожиданно занес над его головой костыль и, выпучив побелевшие глаза, заорал. «Так я тебе сейчас 5-ю дырку сделаю, подлец! И не на теле твоем вонючем, пес проклятый, а на черепе! Зачем девушку оскорбил?» «Вано! Не смей!» — закричал со своей койки Сошников, и тоже заскрипел костылем, пытаясь встать. «Руки не морай об эту дрянь! На место, говорю, и шаг упрямый!» «А ты...» — обратился он к новичку. «Ты как посмел, негодяй этакий! Ты госпиталь военный в бардак хочешь превратить? Зачем ты девушку оскорбил? Она же только-только любимого человека с тяжким ранением проводила. А ранение у него знаешь от чего? От того, что он своим телом другую медсестру прикрыл под бомбежкой. Ее от верной гибели спас. Пес ты шелудивый!» За дверью раздался топот, и несколько человек ворвались в их палату. Только через 10 месяцев сняли с сержанта Якушева бинты и повязки. Главный врач военного госпиталя, расположенного в котловине вблизи от большого грузинского города, веселый, тучный, всегда щедро жестикулирующий Арчил Самвелович Кахания, самодовольно хлопал себя по лысеющей макушке, то по большому животу, и гулко басил. «Как я за тебя переживал, мальчик! Как переживал! Не скрою теперь, сколько барьеров опасности пришлось преодолеть. Сначала многим моим коллегам казалось, будто после такого ранения тебе грозит самое страшное». «Ампутация?» — волнуясь, спрашивал Якушев. Но Кахания качал подстриженный под ежик головой. «Нет, не ампутация», — морщился он. «Как только тебя к нам доставили, сразу стало мне ясно, что речь об ампутации не пойдет. Однако деформация тазобедренных костей, поврежденный нерв и сухожилие. Сам понимаешь, как много это означало. Если бы меня заменил на скромном моем посту начальника госпиталя Великий Пирогов, и тот бы не поручился головой своей за то, что спасет тебя, как солдата для армии. Плюс к тому была большая опасность, что мелкие осколки испортят твое лицо. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, каким суровым последствиям порой приводят рыцарские поступки. Однако возвратимся к шрамам. Как я не хотел, чтобы ты покинул наш госпиталь рябым от них. Это чепуха, когда говорят, что шрамы украшают воина. Шрамы, знаешь, безобразят любого человека. Хоть пекаря, хоть ученого, хоть маршала. Но мы выиграли бой за тебя. Всего 2 небольших шрама останутся на память. А потом... прямо хоть к венцу веди, и тамаде тосты заказывай. «Кстати, у тебя невеста-то есть?» Весело всматриваясь в Якушева, допрашивал хирург, слава о котором ходила далеко за пределами Грузии. «Есть, Арчил Самвелович», — весело ответил Ваня. «И где живет, если не секрет?» Москва, Новосибирск, Свердловск. Студентка, наверное. Не член-корреспондент Академии наук, я надеюсь. Потому что почти все они уже не в том возрасте, когда дамы могут рассчитывать на взаимность такого кавалера, как ты. Нет, Арчил Самвелович. Погрустнел и потемнел лицом Веня. Не член-корреспондент Академии наук. И не студентка, к сожалению. Она на фронте медсестра всего-навсего. Так это не та ли, ради которой ты, как оглашенный, бросился под фугасную бомбу? Нет, Арчил Самвелович, я спасал другую медсестру. С ней у меня никаких близких отношений никогда не было, да и быть не могло. Просто увидел, что она запаниковала, и побежала в том направлении, куда должна была упасть бомба. Подножку дал, а когда она упала, упал на нее сам, чтобы не погибла. Хирург недоверчиво провел по гладко выбритому подбородку ладонью. «У вас в армии на плакатах пишут: «Люби и уважай командира, грудью защищай его в бою». Полагаю, правильно пишут. А ты, выходит, недисциплинированную девчонку спасал, за нее свою жизнь отдать намеревался?» «Выходит, так», — потупился Веня. «А вы, может быть, считаете, что это неправильный поступок?» «Не знаю, не знаю», — пробурчал Кахания. «Я человек сугубо штатский. Но давай рассудим. Ведь ты же пошел на самопожертвование. Вот если бы ты со связкой гранат под фашистский танк бросился, воздушный таран совершил, понимаю. А ты всего-навсего разгильдяйку спасал и чуть сам не погиб. При этом целый год тебя на ноги всем госпиталям никак поставить не могли. Какие только процедуры не придумывали. С невестой тебя эта недисциплинированная девчонка разлучила, сюда в тыл загнала, когда твое место в бою, где теперь каждый солдат на вес золота. Так что не задавай мне таких вопросов. Сказал «не знаю», значит «не знаю». Он неожиданно постучал сердито тростью об асфальт дорожки, зашагал по аллейке к главному корпусу. И Веня остался один. Опустившись на скамейку, он обхватил руками левое, окончательно выздоровевшее колено и погрузился в глубокое раздумье. А ведь он прав, этот ворчливый, но такой добрый Арчил Самвелович. В его рассуждениях нет ни одного слабого звена. Тот ли это героизм, что украшает солдата? Да, впрочем, черт с ней, с этой чистенькой логикой. Она хороша здесь, вдалеке от войны. А там, когда все кипело и надо было решать, я заплатил кровью за жизнь этой глупой девчонки. Но она жива и сама, возможно, где-то перевязывает раненых, а то и выносит их с поля боя. «С поля боя!» — еще раз произнес горько про себя Веня. «Где же Лена? Почему уже 2 месяца нет от нее писем? В последнем письме она дважды с непонятной настойчивостью упомянула о том, как бы ей сейчас хотелось погрызть мятного пряничка. «Эх, к чаю бы его сердешного!» — шутила она. И Веня понял, что, желая сообщить ему о своем местонахождении, но только так, чтобы ни в чем ее не заподозрила какая-нибудь девчонка из военной цензуры, намекала она на то, что будет вблизи от этого города. Неужели бои идут под Вязьмой, но по каким-то причинам об этом умалчивается в сводках? И еще поразила его одна не совсем понятная фраза. Лена тревожно сообщала: «Я теперь тебе пишу каждый день, но ты не сразу получишь мои письма». Значит, она попала в такую обстановку, когда есть время писать, но нет возможности отсылать эти письма ему. Якушев встал и медленно зашагал по аллейке к своему корпусу. Где-то гремела война, рвались снаряды и мины, выбрасывались летчики и воздушные стрелки из горящих бомбардировщиков. А он здесь, вдалеке от фронта, пил иногда и кахетинское вино, бродил по эвкалиптовым рощам, ежедневно поглощал летную норму в столовой, шканделяя с костыликом, любовался ярко-синим небом, плавающим над заснеженным горным хребтом, а по ночам засыпал спокойно, твердо зная, что его не разбудит сигнал воздушной тревоги и тем более близкие разрывы авиабомб. «Где же теперь Лена?» — с тоской думал он и не находил ответа. Лена шла усталым разбитым шагом по топкой извилистой дороге. Чавкала грязь под ее сапогами, так же, как и под сапогами остальных 7 человек. Всего их было 8. 9-го разведчики несли на сделанных из гибких березовых жердей носилках. Несли, твердо зная, что жить ему осталось не более нескольких часов. Перетасовывая в памяти события последней ночи, она так и не могла ответить себе на вопрос, почему столь бездарно провалился захват языка, за которым они ходили в довольно глубокий тыл противника. Поиск разведчиков, в который она с таким большим трудом выпросилась, начался удачно. Они углубились во вражеский тыл, сумев себя ничем не обнаружить при переходе линии фронта. Группе захвата удалось проникнуть в штаб резервного фашистского батальона, связать сонного обер-лейтенанта, но получилось так, что, попав под неожиданный обстрел, разведчики потеряли направление и стали пересекать шоссе вдалеке от расчетного места. И было уже по всему видно, что они не приближаются, а удаляются в сторону от линии фронта. Тяжело раненый помком взвода Силкин попросил опустить носилки, на которых его несли, и оставить его одного. «Ребятушки! Грудь у меня разрывается!» — упрашивал он. «Дайте мне пистолет с лишней обоймой, а сами идите. Я дорого жизнь продам свою, не беспокойтесь. Вам же теперь самое главное языка генералу преподнести». Но затем никто не согласился. Его продолжали нести до той самой поры, когда с трех сторон брызнули автоматные очереди. Командир разведгруппы, старший лейтенант Кротов, первым схватился за грудь. Под растопыренными пальцами его ладони на гимнастерке расплылось темное пятно. Жадно хватая ртом сырой весенний воздух, он сумел произнести последние слова. «Ребята, держитесь!» А потом захрипел и открыл глаза, остекленевшие, ничего не способные больше видеть. Короткие очереди шмайсеров все приближались и приближались с разных сторон. Окружая разведчиков и смыкая кольцо этого окружения, немцы уже стреляли из-за стволов ближайших деревьев. Лена видела, как их темные, какие-то совсем нереальные тени, припадая к молочно-белым стволам берез, перебегали с места на место, все крупнее и крупнее, вырастая в ее глазах. А рядом раздавались стоны, и один за другим падали ее друзья. Она удивлялась, что ни одна пуля ее не берет, только над головой, и то очень высоко, затрещала от пулеметной очереди кора на березе, и кусочки ее, мокрые от сока, упали Лене на голову. Но тотчас же выстрелы смолкли, и гортанный голос раздался совсем рядом. «Метхен! Брать живой!» Грустно усмехнувшись, она пожалела о том, что в школе у своей учительницы всегда имела по немецкому лишь тройку. Сквозь березняк отчетливо просматривалось асфальтовое шоссе. На нем стоял бронетранспортер и два легковых «Опель-Адмирала». Небольшая группа людей в темно-зеленых френчах и брюках на выпуск стояла у автомашин. Сомнений у Лены не оставалось. Это были фашистские офицеры. Расстреляв все патроны из винтовки, она бросила ее, уже ненужную, себе под ноги, в запыленных, аккуратно сидевших на них яловых сапожках. В комбинезоне оставалась одна лишь лимонка, холодная, миниатюрная, покрытая черепашьим панцирем. И Лена подумала, что в ней теперь ее единственное спасение. Под сапогами преследователей трещал валежник. Немцы окружили ее со всех сторон. Был среди них и русский парень в затрапезном черном помятом костюмчике. «Ты-то здесь чего, ублюдок?» — зло спросила Лена, и парень, отводя глаза, обронил. «Переводчик я. Силой заставили. Разве под дулом автомата свою волю им выкажешь?» «Волю?» — горько усмехнулась Лена и словно обожглась этой усмешкой. «Да разве она у тебя когда-нибудь была?» Подошел долговязый офицер в фуражке с высокой тульей. «Гутен так, Метхен!» — осклабившись, проговорил он. «Ты есть храбрая девушка, и мы тебя расстрел не будем. На шоссе стоит Опель-Адмирал. В нем, как это есть по-вашему, оберст, полковник Люфтваффе. Он хочет с тобой иметь беседу». Лена молча наклонила голову, и они пошли. Девушка в центре, немцы, справа и слева по 4 человека. Впереди долговязый офицер. Ей все еще казалось нереальным происходящее, будто смотрит она какую-то оперету и никак не может дождаться занавеса. Сквозь редеющий березняк они вышли на взгорок, и, ступив на асфальт, она подумала, что это и есть автострада Москва-Минск, которую однажды она видела в киножурнале незадолго до начала войны. Нарядный темно-синий «Опель-Адмирал» и грязно-зеленый бронетранспортер стояли поперек шоссе. Дверца на «Опеле» была распахнута. С мягкого сиденья смотрел на приближающуюся пленницу, вальяжно развалившийся в машине, белокурый голубоглазый человек. Потому как засуетились вокруг солдаты и подводивший ее офицер, она поняла, что это и есть полковник. Мундир с голубоватыми петлицами на нем был расстегнут так вольно и широко, что была видна нижняя накрахмаленная рубашка. Ноги его были словно влиты в хромовые сапоги. На мундире этого немца Лена увидела значок «Люфтваффе» и два железных креста. «Господин оберст!» — угодливо закричал русский парень. «Девку вам какую-то привели!» «О, да!» — вываливаясь из опель адмирала, пробормотал полковник. И только теперь Лена заметила, что он предельно пьян.